Впрочем, и теперь пишут занимательно, — осторожно вмешалась Анфиса Петровна. — Вот, например, брюссельские тайны. — Не скажу-с, — заметил Фома как бы с сожалением. — Читал я недавно одну из поэм. Ну что, не забудочки? А если хотите из новейших, мне более всех нравится «Переписчик», «Легкое перо». — Переписчик! — вскрикнула Анфиса Петровна. — Это тот, который пишет в журнал письма? Ах, как это восхитительно! Какая игра слов! — Именно игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная легкость пера. — Да, но он педант, — небрежно заметил Обноскин. — Педант, педант, не спорю, но милый педант, но грациозный педант. Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики, но увлекаешься легкостью. Пустослов, согласен, но милый пустослов, но грациозный пустослов. Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья. — Поместья, — подхватил дядя, — это хорошо. — Которой губернии? Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном. — Ну, скажите ради здравого смысла, для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместье? Есть, так поздравляю вас с этим. Но как мило, как это шутливо описано. Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит. Это какой-то нарзан остроумия. Да, вот как надо писать. Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах. — Может, и лучше еще-с, — почтительно заметил Ежевикин. — Даже что-то мелодическое в слоге, — поддакнул дядя. Фома Фомич наконец не вытерпел. — Полковник, — сказал он, — нельзя ли вас попросить, конечно, с всевозможной деликатностью, не мешать нам? И позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете. Не расстраивайте же наши приятные литературные беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас. Это уже превышало верх всякой дерзости. Я не знал, что подумать. — Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, — с тоскою произнес конфужный дядя. — Так-с. Но я говорил со знанием дела. Я говорил кстати. А вы? — Да-с, мы-то с умом говорились, — подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. — Ума-то у нас так немножко занимать приходится. Разве что на два министерства хватит. А нет, так мы и с третьим управимся. Вот как у нас. — Ну, значит, опять соврал, — заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкой. — По крайней мере, сознаетесь, — заметил Фома. — Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты как друг меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом. Это дельно, дельно. Это для моей же пользы. Благодарю и воспользуюсь. Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел все сам на деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил себе, я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия с одной стороны и такого добровольного рабства, такого легковерного добродушия с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такой дерзостью. Это было видно. Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему поазартнее, а там что бы ни было. Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся. Фома решительно не хотел замечать меня. — Правду, правду ты говоришь, Фома, — продолжал дядя всеми силами, стараясь понравиться и хоть чем-нибудь замять неприятность предыдущего разговора. — Это ты правду режешь, Фома, благодарю. Надо знать дело, а потом уж и рассуждать о нем, каюсь. Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзаменовал. Вы смеетесь, но вот подите, ей-богу, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаменаторами. Так, для почету лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил. Страх какой-то напал. Решительно ни одной науки не знаю. Что делать? Вот-вот, думаю, самого к доске потянут. Ну, а потом ничего, обошлось. Даже сам вопросы задавал. Спросил, кто был Ной? Вообще превосходно отвечали. Потом завтракали и за процветание пили шампанское. Отличное заведение. Фома Фомич и Обноскин покатились со смеху. — Да я и сам потом смеялся! — крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. — Нет, Фома, уж куда ни шло! Распотешу я вас всех! Расскажу, как я один раз срезался! Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске! — Позвольте вас спросить, полковник, долго вы будете рассказывать вашу историю? — перебил Фома. Ах, Фома, да ведь это чудеснейшая история, просто лопнуть со смеху можно, ты только послушай, это хорошо, ей-богу, хорошо, я расскажу, как я срезался. Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде, — проговорил Обноскин, зевая. — Нечего делать, приходится слушать, — решил Фома. — Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей, это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске, — начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и торопясь с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики. Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была, Куропаткина. Потом еще штаб-ротмистром Зверковым бежал и пьесу не доиграл, так занавесы опустили. То есть бестия был этот Зверков, и попить, и в картины заняться, и не то что пьяница, а так готов с товарищами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом, только уж тут все забыл. Где живет, в каком государстве, как самого зовут, словом, решительно все. Но в сущности превосходнейший малый. Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым. Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, 6 мы уж не видались, но был в компании увешан крестами, теперь слышал недавно уж действительный статский, в статскую службу перешел, до больших чинов дослужился. Ну, разумеется, обрадовались, то да сё, а рядом с нами в ложе сидят 3 дамы. Та, которая слева, рожа каких свет не производил, после узнал превосходнейшая женщина. Мать семейства, осчастливила мужа. Ну-с, вот я как дурак и бряк Корноухову. Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехало? Которое это? Да и это. Да это моя двоюродная сестра. Тьфу, черт, судите о моем положении. Я чтоб поправиться. Да нет, говорю, не это. Эк у тебя глаза. Вот та, которая оттуда сидит. Кто это? Это моя сестра. Тьфу ты пропасть! А сестра его как нарочно розанчик-розанчиком, примилушка. Так разодета, брошки, перчаточки, браслетики, словом сказать, сидит херувимчиком. После вышла замуж за превосходнейшего человека Пыхтина. Она с ним бежала, обвенчалась без спросу. Ну, а теперь все это как следует, и богат живут. Отцы и не нарадуются. Ну-с, вот. Да нет, кричу, а сам не знаю, куда провалиться. Не это! Вот в середине-то которая? Да, в середине. Ну, брат, это жена моя. Между нами объедение, а не дамочка. То есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия. Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же, руби, не жалей. Смеется. После спектакля меня познакомил, должно быть, рассказал проказник. Что-то очень смеялись. И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Так вот, как иногда, брат Фома, можно срезаться. Но напрасно смеялся бедный дядя. Тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд. Мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии. А за ним и все, только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме. — Кончили ли вы — спросил он, наконец, с важностью, обращаясь к сконфужному рассказчику. — Кончил Фома. — И рады? — То есть как это рад, Фома? — с тоской отвечал бедный дядя. — Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие? — Да полно же, Фома, я вас же всех хотел развеселить, а ты... — Развеселить! — вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась. — Но вы способны навести уныние, а не развеселить! — Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна? Я уж не говорю неприлично, это само собой. Вы объявили сейчас с редкой грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, от того только, что она не имела чести вам понравиться. И нас же, нас, хотели заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и все потому только, что вы хозяин этого дома. Воля ваша, полковник. Вы можете сыскать себе прихлебателей или заблюдов, партнеров. Можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту в ущерб прямодушию и откровенному благородству души. Но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим. В чем другом, а уж в этом я вас заверяю. — Эх, Фома, не понял ты меня, Фома! — Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю. Вас гложет самое неограниченное самолюбие. Вы с претензиями на недосягаемую остроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы... — Да полно же, Фома, ради бога, постыдись хоть людей! — Да ведь грустно же видеть все это, полковник. А видя, невозможно молчать. — Я беден, я проживаю у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я льщу вам моим молчанием, а я не хочу, чтоб какой-нибудь молокосос... мог принять меня за вашего прихлебателя. Может быть, я, входя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность? Нарочно принужден был дойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меня перед незнакомыми, тогда как я вам равен, слышите ли, равен во всех отношениях. Может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не вы мне. Меня унижают. Следственно, я сам должен себя хвалить, это естественно. Я не могу не говорить, я должен говорить. Должен немедленно протестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы... феноменально завистливый. Вы видите, например, что человек в простом дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус. Так вот уж вам и досадно, вам и не имется. Дай же и я свои познания и вкус выкажу. А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько, извините меня, полковник. Сколько смыслит, например, хоть бык в говядине? Это резко, грубо, сознаюсь. По крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник. Эх, Фома! То-то, эх, Фома! Видно, правда, не пуховик. Ну, хорошо, мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте мне немного... повеселить публику. Не все же вам одним отличаться. Павел Семенович, Видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него. Ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком. Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина. — Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семенович. — Эй, ты, ворона, пошел сюда. — Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич. — Это, вот видите ли, Павел Семенович, Гаврила. За грубости в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы только не песнями, а французским диалектом. — Ну, француз, мсье Шуматон, терпеть не может, когда говорят ему «мсье Шуматон». — Знаешь урок? — Вытвердил, — отвечал, повесив голову Гаврила. — А parlez-vous français? — Oui, monsieur. Je le parle en paix.